Потапов умер раньше революции. В камере в 19-м году сидел его сын, которого тогда же большевики расстреляли. Меня опять доставили в тот же кабинет Кириллова. Кириллов уже все знал. Вздохнул. Что поделаешь, мода пошла такая назначать людей жалких. Власть слабая и потому предпочитает себе подобных. Я вам все это выкладываю, чтоб еще раз повторить. Страшные времена грядут. Сошедшие с ума молодые люди превратились в бесов, как справедливо написал ваш родственник, и противостоит им жалкое правительство. Поверьте, мы незаметно, но стремительно движемся к бездне. К счастью, есть люди, которые это понимают. Еще раз повторю, вы должны быть с нами. Великая нерешительность рождает великие потрясения, так что вам, господин хороший, придется серьезно выбирать, с кем вы. Именно самому выбирать, сознательно. Поверьте, я могу вас шантажировать, угрожать, что выдам этим господам, сообщу, как вы предали Нечаева, это пуля. Они, как вы видели, люди серьезные. И тюрьму вы тоже видели. Я могу посадить вас сейчас же. Ваше хождение в народ, плюс незаконное пересечение границы, плюс обвинение в смерти тетки, о чем справедливо вас предупредил господин Вепрянский. Все вместе — это пожизненное. Теперь наступил час моего торжества. И я сказал. Я выбрал. Что же касается вашего предложения сотрудничать, то позвольте мне встречное предложение. И я написал большую сумму и протянул ему. «Это вам от тетушки. Там, за гробом, покойница, чья смерть на вашей совести, просит, чтобы вы оставили меня в покое». «Но объясните покойнице, коли я оставлю вас в покое, к ним попадете? Человек, вы, уверяю, бесхарактерный». И тогда молча я написал на бумаге двойную сумму. Это была огромная сумма. Треть моего состояния уходила к нему. Он становился одним из богатейших людей России. Мне было радостно. Впервые я увидел мучение на его лице. Он вздохнул и кивнул. «Но у меня условие. Вы покинете Россию», — сказал Кириллов. «Вы не поняли». Я себе очень понравился впервые в жизни. Это уж мне решать, что я буду делать. С этой минуты все решать мне. И вот мое первое решение. Чтобы у вас не возникло желания отправить меня на тот свет, я потребую расписочку в получении суммы. Он засмеялся, а я продолжал так же холодно. Если же со мной что случится, то сохраненная в укромном месте расписочка тотчас появится на свет с описанием нашего соглашения, так что теперь вам придется меня охранять. Но ведь сумма того стоит, не так ли? «Вы быстро учитесь», — и добавил брезгливо, — «ничего с вами не случится». Так я лишился трети своего состояния, но был свободен. Мне все стало противно, и эти молодые фанатики, глупцы, и мое бездарное путешествие в народ, и дым Отечества. Я решил последовать совету Кириллова. Через неделю я плыл в Новый Свет, почему-то в Мексику. Встреча в Новом Свете. Я жил в Мехико. Уже на второй день я осуществил мечту детства, увидел пирамиды. Во время осмотра пирамиды случилось. Это была гигантская пирамида Луны под Мехико. Я совершил весь ритуал, поднялся на вершину по бесконечным ступеням. Когда спустился на бренную землю, ко мне подошел мальчик-индиец и предложил вещицу из раскопок. Это был сделанный из малахита бог дождя. Бог полулежал и смотрел на сосуд, вделанный в его чрево. «В этот сосуд капала кровь во время жертвоприношений», — объяснил мальчик по-английски. Он предложил купить вместе с богом подлинный жреческий нож из сверкающего черного обсидиана с великолепным орнаментом. Я, конечно, догадывался, что нож, скорее всего, подделка, но деньги он просил смехотворные. Я купил, и тотчас он вышел из пирамиды, усатый полицейский, и сказал на отличном французском: «Месье, вы, видимо, не знаете закон Мексиканской республики. За нелегальную покупку культурных ценностей», — успел произнести он и расхохотался. Это было невероятно, но это был Вепрянский. Мы сидели в ресторанчике на улице в тени под гигантским деревом. Он говорил, как всегда, обо всем. О том, как скучает без великого князя, как писал ему, но тщетно. Нет ответа. Видно, все знает и не простил. Выяснилось, что любовь к великому князю возникла после того, как мои деньги не принесли ему счастья. Он все проиграл на бирже. Теперь переехал из Штатов в Мексику и придумал очередной надувательский бизнес. Мальчики продают ацтекские древности у пирамиды. Это, конечно, копии, но есть и несколько подлинных вещиц. Потом выходит он и объявляет: «Вы нарушили закон о запрете торговли предметами культуры Мексики». У него одновременно работают с десяток мальчиков. Особенно пугаются законопослушные немцы и японцы. Неплохо платят, чтоб отпустили. Деньги эти, конечно, маленькие, но деньги. Сейчас, наконец-то, появился первый серьезный заказ. Он должен украсть целую пирамиду. Под Канкуном на прибрежном островке есть пирамида Майя. Ее заказал украсть фантастически богатый американец. Мы накроем ее гигантским куском материи, будто для ремонта, и под покрывалом по ночам будем вывозить каменные блоки на катере. Закончив обед, попросил денег. Я, конечно, дал. Но все-таки спросил, зачем же он продал меня Кириллову. Клянусь, он посмотрел на меня с величайшим изумлением. Я вас не предавал, клянусь. И что-то мне подсказало, что на этот раз лжец говорит правду. Но кто же это сделал? И тогда в первый раз у меня мелькнула некая догадка. Вепрянского убили в пятницу. Его нашли прямо у пирамиды. У него в записной книжке нашли адрес моей гостиницы и мою фамилию. Меня вызвали в полицию. Молоденький следователь на плохом английском взял показания. Торопливо задал вопросы, где я был в день убийства и прочую обязательную чушь. Было видно, что убийство какого-то русского совсем его не интересует. От него я узнал, что убили ударом ножа сзади. Кому-то из местных жуликов не понравилось его мошенничество у пирамиды, так объяснил следователь. Но я думал иначе. Так умер самый веселый человек в моей жизни. Я знал, что у него не было никого из близких, и послал телеграмму в Ташкент великому князю, сообщил кратко о смерти адъютанта и подписался. Получил лаконичный ответ: «Собаке собачья смерть». Но насчет отсутствия родственников я ошибся. У Вепрянского где-то в глуши в Пензенской губернии жила родная сестра, калека. Наш прохиндей был преданный брат. Он заботливо ее содержал, и все свое состояние, и здесь наврал, остались серьезные деньги, завещал ей. Я один провожал его на мексиканское кладбище, где купил для него участок между знаменитым конквистадором, скончавшимся в XVI веке, и депутатом последнего парламента. Ему бы понравилось. После смерти Вепрянского мне стало скучно в Мехико, и я решил уехать. Взял билет на пароход и отправился в Австралию. Ужасное путешествие. Качку, жестокую морскую болезнь пропускаю. Я поселился в Аделаиде со множеством аккуратных английских домиков в колониальном стиле, с большими верандами. Австралия была раем для денежных мешков. Мне повезло с партнером. Это был до смешного честный и предприимчивый англичанин, сухой и молчаливый. Я судил ему очень большую сумму, он вложил мои деньги в торговлю чаем и добычу жемчуга. Он нанимал корабли и сам уходил в опасные плавания. Однажды его чуть было не повесили пираты, но он довольно быстро утроил мое состояние. Недаром у него была присказка: «Деньги должны идти только к деньгам». Все время я проводил в ужасающем безделье. Я где-то прочел, что любой образованный 30-летний европеец может написать хотя бы одну книгу. Я приближался к этому возрасту. Попытался писать роман. Но это оказалось нудным занятием. Вместо этого пил и курил травку. И от скуки спал с несколькими молодыми дамами. Все они были замужем и принадлежали к высшему городскому обществу. Начались мои похождения австралийского Казановы. Впрочем, Казанова завоевывал женщин. И, как всякая охота, охота за женщинами его завораживала. У меня все было наоборот. Женщины охотились за мной. Мелькание женских тел, одинаковые слова, одинаковые позы в постели этих в сущности невинных, скучающих дам. Как сказал философ, эти позы уравнивают в кровати мудреца с глупцом и их обоих с животными. Однако похождение кончилось кроваво. Жена французского консула считалась здесь первой красавицей. Это был опаснейший женский тип, в прошлом шантанная певичка, натура яростная и страстная. Она вздумала сделать то, чего я боялся больше всего. Она в меня влюбилась. Это оказалось очень обременительно. Куда бы я ни шел, передо мной возникала она. Я молил ее оставить меня в покое, кончилось фарсом. Консул приехал ко мне, умолял не бросать его жену, которую страстно любил, но я не мог исполнить эту весьма неожиданную просьбу. Я ее ненавидел. Она все сделала по правилам, отправила мне письмо с проклятием и выбросилась из окна. Дома в Аделаиде невысокие, и она попросту осталась калекой. Мне было ее смертельно жаль. Точнее, я старался ее жалеть, но только радовался освобождению. После этой истории мои остальные дамы побеседовали друг с другом и выяснили, что все они посещали одну постель. Это братство их не порадовало. И наступил новый фарс. Мой английский партнер разбудил меня ночью и сообщил последнюю новость. Все пятеро все рассказали мужьям. Думаю, мужья и без того все знали. Слишком маленький городок Аделаида. Недаром здесь существовала фраза, сказанная одним из них. Мужья на князя В. не обижаются. Но теперь все были обязаны обидеться и вспомнить о чести. Партнер сообщил, что пятеро мужей приготовились вызывать меня по очереди на дуэль. Если учесть, что все были офицерами, наше совместное предприятие грозило закончиться. Партнер сообщил мне, что один из наших кораблей ждет меня в Сиднее и доставит в Сингапур. Так я бежал из Аделаиды. Я жил в Сингапуре. Теперь я поклялся никаких европейских дам. Мои прихоти удовлетворяла любовница-таиландка. Эту красотку 16 лет я купил у отца. Однажды мы купались вдвоем в моей огромной ванне, и мне захотелось покурить травку. Накурился и забыл о ней. Утром я обнаружил ее в ванной. Все ее тело дрожало в остывшей холодной воде, но покинуть ванну без моего приказа она не смела. Это и был мой идеал. Иногда из России до меня долетали слухи о наших событиях, о войне с турками, когда мы чуть не взяли Константинополь, и о том, что кто-то из революционеров опять стрелял в царя. И, читая, вспоминал стог сена, искаженное мукой наслаждение лицо девочки, женщины в грозовых сполохах. И опять мучительно хотелось в Россию. В Сингапуре есть мой любимый квартал. Здесь множество маленьких гостиниц и английских пабов. Они выстроились вдоль реки, напоминая Лондон, утонувший в пальмах и несусветной жаре. Я жил в одной из таких гостиниц. Я ее купил и перестроил в мое жилище. Это случилось в январе 80-го года. Солнце грело беспощадно, был вечер, ехать в карете было нестерпимо душно. Я взял рикшу, и мы с моей таиландкой поехали на берег океана. За нами следовал мой крытый экипаж. Я сидел на веранде ресторана. Напротив молча сидела моя восточная кукла. Она могла неподвижно сидеть часами, может быть, годами или веками. За это я ее тоже любил. Океал дышал в темноте. Одетый в белый льняной костюм, я тоскливо глядел в наступившие сумерки. Прошел буддийский монах в красном с голым плечом, торопился в храм. В храме сидел, скрестив ноги, золотой Будда, которому я на всякий случай всегда оставлял на подносе золотые монеты. Толпа японских матросов, толпа американских матросов. Они возвращались на корабли из борделей. Пароходы в гавани готовились ко сну. Какой-то по счету день жизни заканчивался. Южные звезды горели на южном небе. Я поражаюсь южному небу, особенно когда напиваюсь или много курю. Южный крест, провал неба, оно опрокидывалось на меня, ослепительно сверкало какое-то созвездие, и я летел вверх в темную бездну к звездам. Это означало, что я достаточно нагрузился. Я уже мурлыкал какую-то песню, когда раздался женский голос по-русски. Ну вот и свиделись, и опять за границей. Боже мой! Черная Мадонна стояла у столика. Волосы медузы-горгоны и огромные глаза в пол лица надвинулись. Она была продолжением южной ночи. Опрокинулась на меня вместе с южным крестом. Я был уверен, что все это травка, что мне кажется. Я в последнее время иногда думал о ней, точнее о Соне. И о ней. От травки, как всегда, двоилось, и я даже прикрыл один глаз. Но рядом с Мадонной трепетала еще одна Мадонна. «Ты совсем плох?» — сказала она и приказала моей таиландке. «Помогите мне». «Это помогите?» Меня растрогало до пьяных слез, и я закричал в темноту любимую присказку моей няни. «Ау! Подай голосочек через темный лесочек! Ау!» — кричал я в океан. «Подай голосочек через темный лесочек!» И я видел наши тополя. Они качались надо мной. В это время они волокли меня через залу к моему экипажу. Втроем мы, наверное, были великолепны. Две восхитительных красавицы и посредине белокурое бестие, этакий русоволосый пьяный молодец Садко, не в меру богатый гость. Помню, по дороге в экипаже она рассказывала какой-то девушке, которая стреляла почему-то в задницу столичного градоначальника, и царский суд, чего-то испугавшись, почему-то ее оправдал. Все это тогда казалось мне частью моего пьяного бреда, и я, помнится, все время хохотал. А потом безумная ночь, в которой она заставила принять участие несчастную таиландку, и все, что было со мной в Париже, показалось наивным и чистым. Но утром, усмехаясь, она сказала, что все это мне приснилось, и повторила: «Я не люблю красивых мужчин, и если бываю с ними, то лишь по делу». За кофе наконец-то внятно рассказала все, что случилось после моего отъезда. Государь окончательно влюбился в молодую девицу, но когда юная любовница государя начала рожать детей, все испугались, всполошились. Она еще что-то говорила, потом сказала с изумлением: «Послушайте, по-моему, вы совсем не читали газеты. Вы что, действительно не знаете, что у нас происходит? Здесь не интересуются нашей безумной родиной, и в газетах о нас ничего не пишут. С народничеством окончательно покончено. Большинство наших вернулись в города». Перед возвращением я была в деревне у одного из них. Он мне сказал: «Спасибо, что пришла. Такая здесь тоска. Вокруг крестьяне, тупые. Хочется поговорить со своим, книжку почитать. Совсем одичал. Поверишь, вчера я обратился к печке и стал говорить с ней. И все они вернулись бы в свои города мирно и тихо. Но нас начали хватать по деревням, арестовали тысячи. И меня, и твою Сонечку. Был невероятный процесс. Когда один из наших начал обличать царя, его лишили слова. В ответ мы трясли решетки, выкрикивали проклятия. Председатель суда объявил о закрытии заседания. Жандармы с саблями наголо выпроваживали нас из зала, а мы хохотали, вопили, публика металась по залу, дамы падали в обморок, защитники бегали за лекарствами, прокурор орал веселье. Меня и Сонечку осудили на каторжные работы, но я, вы догадались, друг мой, в меня влюбился жандармский полковник. Я ему велела не только дать мне бежать, но бежать с удобствами в его карете. А Сонечка не ополошала тоже. По пути на каторгу жандармы остановились на какой-то станции. Попросила чаю. Жандармы сели пить чай с нею. Она подмешала им снотворное и, попросившись по нужде, вылезла из клозета через окно на улицу. Жандармы в это время благополучно спали. Все эти расправы власти, суды, ссылки... Помните, о них мечтал Нечаев. Правительство исполнило его мечту. Раньше мы были добрыми идеалистами. Правительство сделало нас жестокими. Нам всем захотелось отомстить, столкнуться с властью в борьбе. Нынче вместо идеалистов, которых вы знали, родился иной тип. Весьма сумрачная фигура. Это террорист, мой друг. Как странно звучало все это под Южным крестом в пряной влажной ночи. А она все рассказывала, как горели ее глаза. Вы помните милого нелепого еврея, который уплел в ротонде вашу утку? Вот этот живчик и болтун убил харьковского губернатора. Вы помните другого вашего знакомца из ротонды, красавца молчаливого, с которым вы потом в народ ходили? Баранников? Решил убить самого шефа жандармов. И с ним еще один, его вы не знаете, да и не надо. Он сейчас в Англию бежал, степняк Кравчинский, ростом с вас, но силы невероятной. Вот они с Баранниковым и придумали у Михайловского дворца на глазах у всех отсечь мечом голову шефу полиции. Я была против. Разгуливать с огромным свертком мечом по площади полной полицейских — глупо. Уговорила. Решили ограничиться кинжалом. Ну, а далее я вышла в ослепительном туалете со служанкой. Все взоры публики на меня. В это время подъезжает коляска с шефом жандармов. Он сходит с коляски и тоже уставился на меня. Тогда поджидавший его степняк рывком выхватывает кинжал и всаживает по рукоять в живот шефа жандармов, после чего бросается к коляске, где за кучера сидит Баранников. Тот прикрыл его выстрелами, и оба умчались. На следующий день вся столица только и говорила о новом Робин Гуде. Именно так именовали степняка, бесстрастно зарезавшего шефа жандармов, и добавила с усмешкой: правда, безоружного шефа жандармов, мирно возвращавшегося из церкви. Но случилось еще веселее. Петербургский градоначальник, будучи в дурном настроении, пришел в дом предварительного заключения. И там ему показался непочтительным арестованный молодой человек, один из наших. Он велел его высечь. И тогда... Одна из наших, я ее знала, очень нехороша, с таким лошадиным продолговатым лицом и всегда гладко зачесанными жидкими волосами, решилась отомстить за совершенно незнакомого человека. Она явилась в канцелярию градоначальника, был прием прошений, она одной рукой подала прошение градоначальнику, а другой выстрелила в него в упор из револьвера бульдога. Но в тот момент он зачем-то обернулся, и пуля комично попала в задницу. Она никуда не убегала, сдалась полиции. На суде объявила, что решилась мстить за издевательство и поругание незнакомого ей арестанта. Ее помиловали к восторгу зала. И какого? Кого там только не было. Канцлер, члены Государственного совета, военный министр. Когда объявили невиновно, начался общий взрыв. Крики радости, вопли, истерические рыдания, овации, топот ног. Я была на балконе, мы обнимались, внизу крестились. Так что у нас на Руси по-прежнему уважаем один суд. Любимый и единственно понятный народу суд по справедливости, суд по совести. И этот суд одержал сокрушительную победу над судом по закону. Так что, думаю, с этого выстрела в жопу наш суд законодательно оформил русское право наказывать по совести и стрелять по убеждениям. Именно после этого, продолжала она, из провинции появился некто Соловьев стрелять в государя. Неужели это не читали, засмеялась она. На Дворцовой площади этот Соловьев и выстрелил в царя. Бедняга промахнулся. Испуганная охрана остолбенела. Царь бросился на утек, тот за ним. Представляешь, картинка, царь всея Руси удирает около собственного дворца, а наш бежит за ним и палит. Наконец охрана пришла в себя, догнала, скрутила. Царь объявил военное положение, назначенные в губернаторы генералы. Так что война. Мы или они. Мы начинаем бомбовую войну. Нам нужны деньги. Очень много денег. Мы доставляем динамит из-за границы. Ты был щедр, но сегодня должен быть еще щедрее. Ты должен нам помочь. Мы искали тебя в Мексике. В Мексике? Я пристально посмотрел на нее. Что? Смотрите. Я спросил, причем неожиданно для себя самого. Вы убили Вепрянского? «Да», — ответила она очень просто, — «и почему? На то были причины», — и повторила, — «вы должны дать нам деньги». «Запомни, милая красотка, я никому теперь ничего не должен», — ответил я с великим удовольствием. «Это раз. И два. Если деньги нужны, попроси их сегодня вечером. Хорошенько попроси, как ты умеешь». Но я уже сказала, я не хочу тебя, запомни. Это не имеет никакого значения, если я хочу. После я расскажу мои дальнейшие условия. Вот в этот момент я и придумал свой план.